Глава вторая. Нет, что ни говори, а Федя у нас не злой. Вот прикиньте, вы дали другу машину прокатиться. Строго предупредили: смотри, аккуратнее, только что из сервиса. А он вернул вам ее без заднего стекла и с похожим на дуршлаг багажником. Ну, согласитесь, тут могут быть варианты. Вот закатить истерику и закатать в дыню. До радикального. Забирай эту железяку, а мне пригони точно такую же, новую, или по судам затаскаю. По окончании первичного истеричного выяснения, нет ли раненых, Федя слегка успокоился. Еще раз обошел машину, внимательно смотрел и, обхватив голову руками, обреченно пробормотал: вот же непруха! А из гранатомета не пробовали? Вернее было бы. Я это восстановлю все, клятвенно пообещал я. За свой счет, вот получка будет. Ты лучше свою тупую башку восстанови, рассеянно пробормотал Федя, чтобы она не заставляла твою тупую жопу лезть в такие места, где ее могут порвать на британский флаг. И не тащила за собой другие жопы, такие же тупые и ебанутые на всю голову. Я не стал цепляться к анатомическому парадоксу, прозвучавшему в последнем предложении. Федя в прострации, ему простительно. А просто изобразил покаяние и покорно промолчал. Иронизировать в такой ситуации себе дороже, это мы уже проходили. Ладно. Федины переживания пока оставим, докладываю об итогах операции за получи судья Гитко. Что-что? Кто-то из публики интересуется, почему Федя в прострации? Вроде бы здоровенный мужичара, спортсмен и все такое. Какие нафиг переживания? Да не обращайте внимания. У Феди комплекс. Природу комплекса доведу чуть позже. А сейчас слушайте итоги. Можете себе представить, этот любитель внеплановых сафари на макак догадался таки стрельнуть по микроавтобусу съемочной группы. И неплохо, я вам скажу, стрельнул. Серьезно повредил в задние двери. Чудом никого не зацепило. Разворачивались они метров 20. Рукой подать. Вот за это дурацкое деяние поясной поклон ему от вашего покорного слуги и от всего честного народа нашего славного городка. Потому что столичная штучка от такой выходки пришла в ярость. Я его со свету сживу. За достоверность не отвечаю, передаю с Ленкиных слов. Я эту сволочь посажу далеко и надолго. Он у меня в тундре леммингов сидеть будет. Там-то его от запоев вылечат быстренько. По-моему, в тех местах, напротив, все решительно спиваются. Но это не важно. Озвучав по сути происшествия, штучка похерила утвержденный план. Горячо поблагодарила Ленку за животрепещущую тему и немедленно умчалась в Москву готовить экстренный материал для трехчасового выпуска новостей. Хе-хе, сомневаюсь, что судье грозит что-то из обещанного. Он в хорошей обойме и с патологически крепким тейлом. Но если материал сгоряча выпустят в минимальной редакции, а у нас такое иногда случается, это уже само по себе будет очень здорово. И для народа славно, и мне плюс. Факт в биографию. Потом, когда буду лидером, это пригодится. Ай, да молодец наш парень. Не просто так штаны просиживал. Смотри, как активно боролся с произволом. Обедали у Гусевых. Тетя Галя, как обычно, в выходные напекла ведро пирожков и сварила свой фирменный борщ. Все, кроме Феди, пребывали в приподнятом настроении. Ленке приключение понравилось. Не полагаясь на столичную съемочную группу, она снимала на свою камеру. Получилось весьма недурственно. А то, что по ним стреляли, она просто проигнорировала с присущим непуганному идиоту легкомыслием. «Ой, нет, это же про Ленку, лучшую в мире женщину. Ну ладно, пусть будет так, с беспечностью никогда не получавшего огнестрельное ранение человека. Со мной, думаю, все понятно. На мой взгляд, все получилось значительно лучше, чем планировали. Результат предвосхитил самые смелые ожидания. Даже если операторы не запечатлели наши дрянные картинки во всех подробностях, все равно скандал удался на славу. И при этом никто из наших не пострадал. Так что тут я кругом молодец. Борман с Ромой были двояко довольны. Мало того, что отхватили приключения на ровном месте средь бела дня, так ведь еще и поучаствовали в общественно полезном деянии. Обратите внимание, никто даже на секунду не усомнился, что деяния полезные. Это ведь я придумал. А я тут самый умный и никогда ничего просто так без скрытого умысла не делаю. А, да... Рому тоже кормили, заработал. Единственный из всех получил травмы, поранил битым стеклом палец и мочку уха. Сидит теперь в пластыре и мечет зообещики. Впрочем, даже если бы и не заработал, все равно кормили бы. Рома — тень Бормана. Регулярно подъедается у Гусевых, он у них почти что член семьи. И единственный из учеников моей школы зовет директрису не по имени-отчеству, а тетя Галя. Родители Ромы погибли в 2001 году во время аварии на комбинате. Теперь они с бабушкой перебиваются на ее пенсию и небольшое пособие, выплачиваемое комбинатом. Галина Юрьевна сияла от счастья. Мы ее посвятили в суть акции. Нет-нет, ей глубоко поровну. Что там у нас получилось? Какой будет резонанс? Жив ли вообще судья и его присные? Или их по ошибке продали в рабство? Борман не нюхал клей. Вот что главное. У тети Гали комплекс. И у Феди комплекс. Заметили? Этакая комплексная семейка. Я вас сейчас коротко посвящу природу этих комплексов. А кому не надо, могут сразу перевернуть две страницы и читать дальше со слов. Ну, все, пиздец котенку. Наши отцы, мой Федин, были друзьями. Выросли в одной казачьей станице, на Кубани. Вместе учились, вместе к девчатам бегали, вместе служили. Потом одномоментно ушли в запас. Мой подполковником, а Федин полковником. И по какой-то там совковой разнарядке двинули в этот славный городишко. Освоились, обжились, поменяли ряд должностей. В итоге мой пошел в охрану комбината Федину в мэрию. А там у них работа непростая, требующая большущих душевных трат и предполагающая регулярные фуршеты. В результате Федин отец очень быстро пристрастился к дармовой выпивке. Ну и понятно. Моего стал подтягивать. Таскал на разные мероприятия, знакомил с нужными людьми и так далее. Дома скандалы были. Папахин постоянно под шофе приходил, а то и вообще его привозили и сгружали на коврик в прихожей. Не знаю, чем бы все это кончилось для моей семьи, но 5 лет назад Федин отец умер от алкогольного отравления. Как сейчас помню. Случилось это утром 8 января. Что поделать, в нашей стране первая новогодняя неделя для многих граждан период не просто суровый, а прямо-таки зловещий. Теперь тетя Галя боится, что Борман будет алкоголиком или наркоманом.